Так и вышло. Первый робот проступил над клубами тумана как раз там, где она в последний раз его и видела. Лиана успела увидеть сквозь клочья тающего зеленого вещества поднятую в замахе руку, и бросок вне всяких сомнений был адресован ей, потому что робот ее тоже разглядел. Лиана резко вдавила рычажок напора и опустила струю вниз, повинуясь скорее инстинкту, чем действуя расчетливо. Тактика сработала. Достав до ног робота, аннигилятор сделал свое дело, и робот тут же начал заваливаться. Бросить он успел, но из-за того, что уже начал падать, бросок вышел неточным. Брошенный им прыгун ударился о рельс перед Лианой и отскочил в сторону. Развивая успех, Лиана полоснула по оседающему корпусу струей, но сильно задерживаться не стала, не без оснований полагая, что робот уже выведен из строя и вряд ли представляет серьезную опасность. Нужно было срочно разделаться с остальными, потому что запас вещества в аннигиляторе был на исходе. Следующие за первым большие машины не успели среагировать на быстрого, укрытого зеленым туманом человека. Да Лиана особо и не задерживалась возле них. Дав струю по нижним конечностям, она бежала дальше, предоставив им падать. Рассеивающиеся остатки дыма завершали дело, хоть и не успевая растворить корпуса полностью, но проникая внутрь, повреждая механизмы и нервную систему машин так, что они становились просто грудой металлолома. Роботов оказалось не 4, а 5. Одного, в самом деле, было просто не видно за остальными, но Лиана успела завалить их всех, пока не кончился зеленый дым в баллонах. После падения последнего, она еще некоторое время стояла и распыляла остатки на подбегающих прыгунов, которых были тут уже считанные единицы. И прыгуны, и дым закончились практически одновременно. Последних лишь слегка лизнуло туманом, но этого хватило, чтобы вывести их из строя. Когда все закончилось, напротив Лианы остался только один робот. Это был антропоморф. Он как ни в чем не бывало приближался к Лиане, выставив вперед руки, с обращенными к ней ладонями, как будто пытался успокоить и говорил: «Ни к чему продолжать насилие. Так вы делаете только хуже. Проследуйте за мной в изолятор. Ваше дело будет рассмотрено и вынесен приговор. Не волнуйтесь, приговор будет справедливый. Вы получите только то, что заслужили». «Интересно, что же я такое заслужила?» — усмехнулась Лиана и, направив на этого робота распылитель, нажала на кнопку. Баллоны были уже пусты. Только короткая, как плевок, струйка вылетела из палки и, рассеиваясь, полетела в сторону робота. Достигла цели уже почти невидимое облачко и слегка коснулась робота в районе коленных суставов. Этого оказалось достаточно, чтобы что-то там повредить, но не хватило, чтобы полностью вывести робота из строя. Он рухнул на колени, но и на коленях продолжил идти к Лиане, выставив вперед руки и уговаривая ее пойти в изолятор. Он никакой опасности не представлял, поэтому Лиана тут же потеряла к нему интерес и направилась обратно, внимательно глядя по сторонам, не уцелел ли кто-нибудь. Некоторые роботы еще были активны, но лишь частично. Даже двое из больших подавали какие-то признаки жизни, слегка двигая манипуляторами и производя внутренними механизмами какие-то звуки. Как будто они хотели что-то сделать, но почти не имели власти над корпусом. Прыгуны тоже кое-где шевелились, но это были конвульсии поврежденных механизмов. Антропоморф не отставал и продолжал семенить за Лианой на коленях, соблазняя ее походом в изолятор. Хотелось его добить, но было нечем, да и лень возиться. Когда она подходила к месту, где они обороняли состав, на последней платформе, которая тоже была частично съедена лепреконом, уже стояли Спас, Женя, Ваня и Деревяшка. Стояли и ждали ее. Все были живы и почти здоровы. Ване досталось, но он стоял на ногах, а значит, все было в порядке. Лиана откинула маску на шлеме и улыбнулась своим друзьям. Место ней и ими было выедено лепреконом почти в форме шара. И снизу, и сверху, и с боков стены тоннеля утратили часть себя. Из-за этого исчез и светящийся грибок, так что именно в этом месте стало заметно сумрачнее. Лиана шагнула в проеденное углубление в полу тоннеля, чтобы дойти до состава. Антропоморф в это время как раз достиг края этой ямы и неожиданно замолчал, издав какой-то хрустящий звук. Лиана резко обернулась и увидела торчащую из виска робота рукоятку кинжала. Повернувшись в ту сторону, откуда он прилетел, в проеденной части боковой стены, она увидела дыру, с метр в диаметре. Судя по всему, она вела в соседний тоннель, и в этой дыре можно было различить три физиономии. Это были Руди, Игорь и Резвая. «Ну как, мы вам помогли?» — серьезно спросил Руди. «Очень», — расплылась в улыбке Лиана, без вас бы мы не справились. Глава 34. Было очень жаль паука, который так самоотверженно пожертвовал собой, чтобы их спасти. Этот его поступок заставил всех проникнуться к нему особым уважением, пусть даже действовал тот не совсем по своей воле. «Странное дело», — задумчиво сказала Лиана, — «я с этими существами сталкиваюсь не в первый раз. До этого, каждый раз они очень хотели меня убить, но, парадоксальным образом, выжила я тоже только благодаря им. И, несмотря на то, что они мне глубоко не симпатичны, именно они постоянно спасают мне жизнь, зачастую умерев при этом странно. Я даже начинаю испытывать к ним симпатию. Хотя, при новой встрече, доверять бы, конечно, не стало». «На этом панихиду по паукам предлагаю считать законченной», — сказал Руди и хлопнул в ладоши. «Куда дальше? По вашему тоннелю или по нашему?» Игорь, Резвая и Руди только что пролезли через дыру в этот тоннель, и радостно со всеми пообнимавшись, еще не успели сказать даже нескольких слов друг другу и поделиться новостями, а тут про пауков почему-то разговор зашел. «Как ты выжил?» Повернувшись к нему, спросила Лиана. «Не сердишься за то, что я тебя ударил?» Хитро прищурился Руди. «Тем самым, не дав мне умереть вместе с тобой, вот еще», хмыкнула Лиана. «И мне», поддакнул Ваня. «Но я не умер», радостно провозгласил Руди, и его вскрик отразился от стен и пронесся по тоннелю, «потому что вовремя подоспели наши друзья и мы убили всех этих тварей. Вы бы не смогли», — скептически сказала Лиана, «если бы это было возможно, то и мы бы справились». «Нет, не справились бы», — улыбаясь, сказал Руди, «и поверь, я говорю тебе чистую правду, но опустив некоторые детали, мы расскажем все, зачем нам скрывать нашу победу, да». Повернулся он к Игорю и Резвой, «но давайте сделаем это по пути, не стоит здесь стоять. Если они преследовали вас до этого места, значит, знают, где мы находимся. Нужно срочно сменить местоположение». «Да», кивнула Лиана, «я согласна с этим. Больше всех Игорю, я смотрю, досталось». Она задержала взгляд на его забинтованной голове. «Это я его», смущенно сказала Резвая, «нечаянно». «Сам виноват», не менее смущенно сказал Игорь. «Хорошо, хоть не убили друг друга», вздохнула Лиана, «что там в вашем тоннеле? Этот мне не очень нравится. Здесь возит роботов на ремонт и обратно, значит, он может вести наружу, а нам наоборот, нужно внутрь. Предлагаю пойти по-вашему». «Согласен», охотно кивнул Руди, «у нас там хорошо. Каменные стены и пол, светящийся грибок на верхнем своде, красота, в общем». «Что-то ты больно веселый», подозрительно спросила его Лиана. «Мы все живы и нашли друг друга, воссоединились, можно сказать. Почему же мне не радоваться?» Удивился ее непониманию Руди. «Все ведь хорошо пока что. Так что, не нужно упускать момент для радости. Мы потеряли всех пауков и вместе с ними часть снаряжения», сказал Спас. «Жаль. Мы сами себе и снаряжение, и оружие», сказал Руди. «Раз решили идти по нашему тоннелю, добро пожаловать в отверстие, которую вы, я так понимаю, очень заботливо для нас проделали». Они перебрались в другой тоннель, но Ваня со Спасом задержались и, выбрав роботов покрупнее из сваленных на платформе, забили ими дыру, постаравшись заклинить их там намертво. «Думаете, поможет?» – спросил Игорь. «Тут много всяких маленьких роботов, от них очень поможет. Они вряд ли сами смогут пробить проход, от тех, кто покрупнее, не поможет, но они и пролезть в дыру не смогут», – сказал Ваня. «Но от кого это точно не защитит, так это от людей», — сказал Руди. «Эти пронырливые твари пролезут везде и расковыряют чужой заслон за считанные минуты. Но как раз людей мы тут уже давно не встречали», — заметил Спас, «и это даже немного странно. В этой зоне у них запрещено оружие и не видно людей. И увидев, что мы тут появились, они не выясняли, имеем мы право здесь находиться или нет, а сразу пытались арестовать. Следовательно, им было достаточно того, что мы люди. Похоже, тот, кто прячется внутри горы, конченый социофоб», — радостно сказал Руди. «Это хорошо», — удивился его радости Ваня. «Естественно, нет людей, нет опасных противников. С роботами проще справиться, они чаще всего туповаты, какими бы продвинутыми не были. Плохо, если их очень много, как в истории с рагунками. Но как знать, может, они оберегают основные подходы и мы уже внутри периметра безопасности. Может быть, мы никого достаточно сильного больше и не встретим», — сказал Руди. «Не очень бы на это полагалось», — скептически сказала Лиана. «Не думаю, что все так просто. Хуже всего то, что мы не имеем ни малейшего понятия, что нас там ждет. Повисла пауза, и постепенно все взгляды сошлись на Спасе. «Я ничего не знаю», — вскинул тот руки. «Как только меня озарит, сразу с вами поделюсь. Где твои прозрения, когда они так нужны?» — осуждающе сказал Руди. «Пора бы уже было научиться ими управлять и вызывать по необходимости». «Пора бы», — согласился Спас, — «и я бы с радостью это сделал, если бы знал как». «Ты знаешь», — сказал кто-то. Спас обвел всех взглядом, не понимая, кому принадлежит эта фраза, и только потом понял, что слова прозвучали у него в голове или не прозвучали. У него тут же возникла мысль, что ему это просто показалось, и на самом деле ничего не произошло. Просто мелькнула мысль, что, возможно, он, в самом деле, знает, как это сделать, просто нужно немного подумать. Спас потряс головой, сбрасывая наваждение. «Что такое?» — спросила Лиана, которая тут же заметила, что с ним что-то не так. «Не знаю», — сказал Спас, — «что-то накатило, может быть, Руди прав. Давно уже нужно было разобраться с этими озарениями и взять их под контроль, хотя бы частично. Мы же понимаем, что это так не работает». Лиана положила руку ему на плечо. «Если бы это было так же просто, как полезть в карман и достать оттуда что-нибудь, то все бы это делали. Мне кажется, что мы на верном пути», — сказал вдруг Спас и посмотрел вдаль тоннеля. «Думаю, что выбор идти именно здесь, верный». «Инсайт?» — заинтересованно спросил Руди. «Не знаю, может быть, просто интуиция», — сказал Спас. «И я не могу гарантировать, что я прав. Это просто мое мнение, ничем не подкрепленное в этот раз, даже светом, который вижу только я. Вообще ничего не светится», — с сожалением сказал Руди, и получил от Лианы осуждающий взгляд. Скорее всего, выбор был на самом деле верным. Они не знали точку, в которой хотят оказаться, но именно этот ствол тоннеля продолжал возвышение и закручивался по спирали, как и тот, по которому они шли до всех этих боевых столкновений. И было полное ощущение, что радиус этой спирали постепенно уменьшается. Вряд ли они поднялись очень высоко в теле горы, но были уже намного выше уровня земли, и ощущение, что они приближаются к пункту назначения, крепло в них с каждым шагом. Сначала появился запах. Даже не запах, а скорее легкий аромат. Первой на это среагировала Лиана. «Вы ничего не чувствуете?» – спросила она. Все стали сосредоточенно принюхиваться. «Да», – сказал Руди, – «пахнет как будто свежестью, что ли». Тут в замкнутом пространстве воздух довольно тяжелый, и из глубины тоннеля тянет как будто чем-то свежим. «Да, да, что-то такое есть», — согласилась Женя, «что-то едва уловимое, что трудно описать, но это что-то связано с природой и растительностью, как будто мы приближаемся к цветущему саду». «Да, это ты точно сформулировала», — сказала Лиана, «а я все никак не могла подобрать нужных слов, чтобы объяснить, что чувствую». «Да, как будто впереди сад, и главное, очень много разных ароматов. Они еще очень слабые, но их действительно много. Цветущий сад – самое точное определение». Они продолжали идти вперед, и этот запах все больше усиливался. Однако, прошло несколько часов, а они все еще не дошли до источника. Но теперь эти запахи были уже очень сильными, не нужно было принюхиваться, чтобы их различить. Они уже чувствовали себя в саду среди цветов, несмотря на то, что по бокам были все те же однообразные стены со светящимся грибком. Наконец, они пришли. Они увидели конец тоннеля заранее. Яркая точка света вдалеке. Почему-то хотелось побежать вперед, чтобы побыстрее узнать, что же там и откуда идут эти удивительные ароматы. Но они сдержались, хотя настроение после длительного пути у них у всех поднялось, и они теперь продолжали идти значительно более воодушевленными, можно даже сказать радостными. Они все шли и улыбались, невольно ускоряя шаг. Спас тоже шел и улыбался. Он посмотрел на улыбающуюся Лиану, перевел взгляд на улыбающегося Руди, потом на Ваню и вдруг крикнул «Стоп!» и вскинул руки вверх. «Что случилось?» Не переставая улыбаться, спросила его Лиана. «Эйфория!» — сказал Спас. «Мы все пребываем в эйфории». «А разве это плохо?» — удивилась Женя. «Плохо!» — сказал Спас. «Потому что причин для этого никаких нет». «Он прав!» — вдруг стала серьезной Лиана и, подняв воротник, закрыла им лицо и начала дышать через него как через фильтр. «Мы надышались какой-то дрянью». Все последовали ее примеру, хотя и не очень охотно. Не хотелось расставаться с таким приятным ощущением. Ведь сейчас им казалось, что все идет хорошо, что проблем никаких нет, и вот-вот все закончится. Последнее вполне могло быть правдой, только вот конец мог оказаться не таким, как и они ожидают. «Я всегда в тебя верил», — Руди подмигнул Спасу, все-таки поймал волну. «Да, а если мы будем дышать через ткань, это поможет?» – спросила резвая. «Не знаю», – сказала Лиана, – «на меня пока что действует по-прежнему, но я усилием воли не даю себе впасть в прежнее состояние». «Похоже, мы все делаем то же самое», – сказал Ваня. «Да, эйфория никуда не исчезла, но начав разговаривать и обсуждать это, они смогли взять свое эмоциональное состояние под контроль и уже не плыли по течению, купаясь в волнах хорошего настроения. По крайней мере, они осознали, что это внешнее воздействие, а не их истинные эмоции. «Самое паршивое», — сказал Руди, — «что нам нужно продолжать идти вперед, а там это воздействие может еще больше усилиться». Они потратили некоторое время, чтобы соорудить себе маски на лицо. У некоторых из них нашлась смена одежды и, разорвав ее на лоскуты, они намотали их себе на голову, оставив только глаза. «Ощущение, что мы идем в мир добра и радости», — хохотнул из-под повязки Руди. «Тебя это забавляет?» — спросил Игорь. «Меня это пугает до чертиков». Голос Руди вдруг стал максимально серьезным. «Нормально, когда ты видишь того, с кем нужно сразиться и понимаешь, что он опасен. Но если тебя вынуждают радоваться, если тебе кажется, что все хорошо, то задача, скорее всего, в том, чтобы ты опасность не увидел или не воспринял всерьез. А опасность, которую ты не видишь, увеличивается кратно по сравнению с той, которая тебе понятна. Эта эйфория очень плохой знак. Если что-то пугает Руди до чертиков, то нам тут что делать?» – пробасил Ваня. «Ты своими словами не добавил нам оптимизма». «Оптимизма нам сейчас добавляет этот веселящий газ», – сказал Руди. «Чтобы не поддаться его влиянию, нам наоборот, нужно срочно впадать в пессимизм, это же очевидно». «А, ну если посмотреть с этой стороны», – немного успокоился Ваня. «О, листик», – сказала вдруг резвая, показывая на слегка пожелтевший лист дерева под ногами. «Там что, действительно сад?» – удивилась женя. «А я уже начала думать, что это иллюзия». Чем дальше они шли, тем больше листиков попадалось им под ногами. Иногда встречались даже лепестки каких-то цветов, что подтверждало их теорию о саде. Но сам этот сад был где-то впереди, за светящейся точкой, и они все никак не могли до него дойти. Вскоре стали попадаться не только занесенные сюда остатки растительности, но и вполне живые экземпляры. Сначала по углам, внизу стен, появилась мелкая и худосочная трава, которая с каждым метром пути становилась все выше, все сочнее и разрасталась все больше. Постепенно она стала выползать на дорогу, и через некоторое время они уже шли по травяному ковру, что было довольно странно в пещере. Вслед за травой стали появляться и более крупные растения. Небольшой кустарник, какие-то вьюны, которые ползли по стенам, но разумно держались подальше от светящегося грибка, наверное, понимая своим растительным мозгом, что именно от него зависит их возможность здесь жить. Поэтому на его территорию они не претендовали, а занимали только свободное место на стенах. Эйфория продолжала накатывать волнами, хотя то, что они закрыли себе органы дыхания, судя по всему, приносило свои плоды и снижало воздействие витающего в воздухе вещества. Однако они все равно держали руку на пульсе и все время переговаривались, стараясь по примеру Руди сохранять негативность мышления, чтобы позитивные эмоции не захватили их слишком сильно. «Ух ё, птица!» – воскликнул Ваня. И вслед за его словами со стены сорвалась какая-то небольшая птаха и стремительно улетела дальше по коридору. «Даже живность тут водится», – удивилась Женя. «К чему же мы приближаемся? К выходу, что ли?» «Это предположение было бы самым очевидным, если бы мы не знали, где находимся. Но если вспомнить гору и ландшафт вокруг нее, то теория про выход начинает выглядеть сомнительно», — сказал Игорь. «Да, и насекомых я уже давно заметил», — сказал Руди. «Какие-то мошки летают постоянно вокруг». «Точно», — удивилась Лиана. «Я тоже их видела, но не придала значения. А ведь все это очень странно, если вспомнить, где мы». Они продолжали идти по ставшему давно прямым тоннелю, в сторону яркого пятна света, заметно отличающегося своей интенсивностью от окружающего их освещения. «Неужели улица?» – удивилась резвая. «Не должно же ведь быть. Но откуда столько света? Никогда не сталкивалась с искусственным освещением?» – спросил Ваня. И тоннель перед ними был уже совсем другим. Теперь он был затянут зеленью полностью, но тут ее разбавляло обильное цветение каких-то растений. И, то здесь, то там, мелькала какая-нибудь живность. «Что же будет, когда мы дойдем до конца?» – вздохнула Женя. «Скоро узнаем», – серьезно сказал Руди. очень скоро узнаем, и не уверен, что нам это понравится». Руди оставался верен себе и продолжал нагнетать. Метров через 100, трава уже доходила им до колен, еще через 100, почти до пояса. Идти из-за этого они стали медленнее, и не только потому, что стало тяжелее переставлять ноги. Теперь следовало проявлять большую осторожность, ведь в высокой траве может прятаться что угодно. По мере приближения к окончанию тоннеля, они уже понимали, что это не выход наружу. Это и раньше было понятно, но теперь уже можно было различить невооруженным глазом. И свет там, хотя и был значительно ярче, чем в остальных тоннелях, однако все равно не такой, как при дневном освещении. От него было совершенно другое ощущение. Так и продолжая пробираться через траву, они достигли таки конца тоннеля и вышли на большую каменную террасу. Вид перед ними открылся потрясающий. Во-первых, свет. Как оказалось, его здесь давал все тот же грибок, только какого-то другого вида. И здесь он светился почти белым, с легким желтым отливом, светом. И его было очень много, так что вся раскинувшаяся перед ними огромная пещера была отлично освещена. Пещера имела плоское дно и почти правильный купол скального свода сверху. И вот под этим заросшим грибком куполом раскинулся прекрасный сад. В общем, как они и предполагали, яркий свет, множество зелени и цветов, порхающие туда-сюда птицы – это было прекрасно и как-то не по-настоящему. И по всему периметру этого сада, на равном удалении друг от друга, шли каменные террасы, такие же как та, на которой они сейчас стояли. И только одна, находившаяся прямо напротив них, на противоположной стене, очень сильно отличалась от всех остальных. Она была намного больше и, как будто, более обихожена. Если эти были в диком состоянии, то там царил порядок, насколько можно было разглядеть с этой стороны. «Красиво и странно», — проговорила Лиана, — «странно и красиво». И не успела она этого сказать, как вдруг, на некоторых из террас стало появляться какое-то свечение, и вскоре они увидели, уже знакомые им, формирующиеся диски порталов. «Ой, не к добру все это», — проговорил Руди, — «ой, не к добру». Глава 35. Вскоре, перед ближайшим порталом, они смогли разглядеть фигуру человека, которая вышла оттуда совершенно спокойно, как будто этот человек проделывает такое регулярно. Расстояние не позволяло рассмотреть, кто это, и знают ли они его вообще. Хотя, если подумать, кто формирует портал и кто перебрасывает через них людей, вряд ли это мог бы быть чужак. Игорь достал монокуляр из кармана рюкзака и приложил его к глазу. «Вы будете смеяться, но это папаша», — с удивлением сказал он. «То есть не обязательно было делать вот это все, что мы делали, а можно было сразу попасть сюда, не превозмогая и не рискуя погибнуть. Очень хочется ударить того, кто все так бездарно организовал», — сказал Руди. «Погоди, а вдруг во всем этом есть какой-то смысл?» — сказал Игорь, наводя монокуляр на другие диски порталов. Всего сформировалось 3 портала, из которых вышло всего несколько человек. Из первого один папаша, а из второго и третьего появилось по 2 фигуры. Эсмеральда и Бона появились из второго, — сказал Игорь, и перевел монокуляр на 3-й портал. Химик пожаловал. «Полезная барышня, нам она не помешает», — сказал, улыбнувшись, Руди. «Ну а из 3-го кто появился?» «Хаэм», — задумчиво сказал Игорь и слегка скосил взгляд на Лиану. От нее это не укрылось, и она резко произнесла: «Говори». Хотя предчувствия у нее уже были самые плохие. К тому же она это просто почувствовала, хотя и пыталась убедить себя, что ошибается. Но она не ошибалась. «Лавр Юна», — вздохнул Игорь, и стал еще пристальнее вглядываться, как будто еще не все разглядел. «Что там?» — треснувшим голосом сказала Лиана, хотя она уже знала ответ. «Мне кажется, что они с ребенком», — нехотя ответил Игорь. «Могу, конечно, ошибаться, но вряд ли». «Да, Рам с ними». «Как так?» — опешил Спас. «Им и самим-то тут делать нечего, а они еще и ребенка сюда притащили». «Выпарю, всех выпарю». И он сжал кулаки. «Погоди пороть», — постарался успокоить его Ваня. «Надо спросить, что случилось. Вдруг у них выбора другого просто не было?» «Что значит, выбора не было?» Ошарашенно посмотрел на него Игорь. «Они же вместе с Лирой оставались, теперь уже и я волнуюсь. Эй, и Маша там же», — спохватился Руди. «Да и Зоя тоже». Вдруг дошло до Вани, что случилось. «Почему они тут и без них?» «Давайте не будем гадать, а пойдем и спросим, в чем дело», — стараясь держать себя в руках, сказала Лиана. Портал, где появились Лавр Юна и Рам, был самым дальним от них, но именно к нему всем хотелось попасть в первую очередь. Те, кто появился из порталов, тоже видели другие порталы, понимали, что они тут появились не одни, и пытались разглядеть, кто вышел оттуда. Но там, где стояла Лиана со своим отрядом, портала не было, и взгляд ничто не привлекало. «Мне кажется, что они нас не видят», — сказал Спас. Лиана вложила два пальца в рот и пронзительно свистнула. Звук отразился от свода и долетел до каждого уголка этого сада. Вновь прибывшие стали крутить головами, пытаясь установить источник звука. Все начали дружно махать руками, чтобы привлечь к себе внимание, и вскоре их заметили все прибывшие. «Нужно спуститься в сад и встретиться с ними там», — сказала Лиана. «Спуск есть вот тут», — сказала Женя. «Резвая уже давно ушла по нему, сказав мне перед этим, что место очень похоже на засаду. Слишком уж все хорошо и спокойно». «Истину глаголит девочка», — усмехнулся Руди. «Нет, она все-таки молодец. Но ведь это же не повод, чтобы нам в эту самую засаду не вляпаться, верно? Если нас там ждут, давайте просто всех убьем, и делов-то». «Кажется, этот веселящий газ на тебя все-таки подействовал», — сказал Спас. «Где твой пессимизм?» «В самом деле», — серьезно сказал Руди, — «куда он делся? Меня волнует то, что прибывшие не знают о том, что атмосфера здесь токсичная и могут начать действовать неадекватно и нелогично под воздействием нахлынувшей эйфории», — сказала Лиана. «Тем более нужно торопиться», — сказал Спас и первый направился к указанному Жене спуску. Внизу сад был не менее прекрасен, чем при взгляде на него сверху, и волей-неволей душа наполнялась ощущением счастья. Они всячески сдерживали нахлынувшие на них эмоции, а тряпки на лице, если и помогали, то не абсолютно. Поэтому настроение у всех было хорошее, несмотря ни на что, даже на то, что их близкие могут быть в опасности, или того хуже, но о том, что хуже, никому даже думать не хотелось. Нужно было найти Лавра с Юной и обо всем расспросить. Увидев, что они все начали спускаться, люди возле порталов сделали то же самое. На каждой террасе имелся спуск вниз, так что вскоре все оказались в саду. Сад был относительно ухожен. Да, сохранялось какое-то ощущение дикой природы, потому что весь уход был неочевидным. Высохшие и поломанные растения удалялись, потому что не встречалось ни одной сухой ветки под ногами, только трава, цветы и мелкие кустики, а также растущие аккуратными группами деревья. И все было усеяно цветами, как будто они попали в самый пик цветения растущих в этом месте растений, и цвели они все одновременно. В центре этого сада оказалась большая и почти идеально круглая поляна, где они все и встретились, сошлись одновременно, выйдя из-за деревьев с разных сторон. Вновь прибывшие все без исключения улыбались и выражали радость всем своим видом. Похоже, на них местный воздух уже подействовал. Только они все вступили на мягкую невысокую траву, устилающую всю поляну, как вдруг откуда-то из леса раздался крик «Берегись!». И вслед за этим они увидели летящего прямо на них человека с двумя занесенными мечами над головой. Прыгнул он, судя по всему, с одного из деревьев на краю поляны. Но выстрелить никто не успел, потому что человек уже был мертв. Он рухнул рядом с ними как мешок с дерьмом, потому что из его виска торчал кинжал Рагумок. «Резвая!» — расплылся в улыбке Руди, не забывая внимательно глядеть по сторонам. Там, где до этого раздался предупреждающий крик «Резвой», послышался еще один, и теперь уже, судя по всему, у нее были неприятности. Руди мгновенно исчез с того места, где находился, никто даже не увидел как. «Все в центр поляны!» — закричала Лиана, — «смотрите на деревья!» Все разом побежали, но вновь прибывшие делали это, по-прежнему улыбаясь. Однако это не помешало Эсмеральде убить еще одного прыгуна, который оказался неподалеку от них и тоже прыгнул с дерева, как и предыдущий. Но кто может быть таким же быстрым, как Эсмеральда, если она даже Руди превосходит в скорости? Лиана пока бежала, совершенно не смотрела назад, а целилась в лес за спинами Лавра и Юны. «В круг, лицом к деревьям», — скомандовала Лиана, когда все оказались в центре поляны. «Юна с ребенком за наши спины». «Я», — начало было Юна. «Исполнять», — рявкнула Лиана не своим голосом. «Что происходит?» — подал голос папаша. «Следим за лесом», — оборвала его Лиана. «Все разговоры потом. И еще, тут в воздухе есть что-то, что вызывает эйфорию, так что вы все под кайфом, имейте это в виду. Если есть чем, замотайте себе лицо, хоть немного убавьте эффект». Чувствуя тон Лианы, никто больше никаких вопросов задавать не стал, понимая, что ситуация серьезная и сейчас лучше просто делать то, что говорят. Руди вернулся так же быстро, как и исчез, но в этот раз его стремительную фигуру успели разглядеть. Он просто ворвался в центр круга и быстро, но бережно, положил резвую на землю. «Аптечку, быстро!» — крикнул он. Игорь тут же, практически одним движением, выхватил из кармана своего рюкзака свою аптечку, одну из немногих сохранившихся у них, и бросил Руди. «Твари!» — сквозь зубы процедила резвая, «нужно вернуться за рукой!» «Жива!» — облегченно выдохнул Ваня, который стоял, как и все, к происходящему в центре круга спиной, потому что следил за лесом. «Вернемся», стараясь говорить легко и даже весело, бросил Руди, доставая жгут. «А если не найдем, то я знаю таких протезистов, которые делают руки лучше родных. У меня такие, я же тебе говорил, говорил», сказала резвая, и по голосу было понятно, что с ней не все в порядке. «Ты главное не засыпай», бормотал Руди, «все будет хорошо. Если бы не ты, кого-то из нас уже бы наверняка не было. Они смогли застать нас врасплох, но ты нас спасла, и теперь мы все в долгу. Ты главное не засыпай», продолжал тараторить Руди, быстро перетягивая жгутом отрубленную кисть руки и начиная ее бинтовать. «Ничего», вдруг значительно более свежим голосом сказала резвая, «они только левую руку отрубили, а бросаю я в основном правой. Сейчас перевяжешь, и я еще покажу, на что способна». «Покажешь, конечно, покажешь», продолжал бормотать Руди, «ты всем еще покажешь. А если согласишься учиться у меня, то тебе вообще равных не будет, ну кроме меня и Эсмеральды. Но это потому, что мы слегка изменены, а ты без всяких генных модификаций будешь почти такой же. Это я тебе обещаю». Говоря все это, Руди продолжал обрабатывать раны резвой, и оказалось, что у нее не обошлось только одной отрубленной рукой. «Покажу», сказала резвая и отключилась. Руди продолжал возиться, перевязывая раны. «Ты только не умирай», говорил он, но увидев, что она его уже не слышит, продолжил уже громко. «Двоих». Она уложила еще двоих, прежде чем они до нее добрались. Не каждый из нас справился бы с ними один на один, а она еще двоих уложила еще двоих. «Если она умрет, я убью здесь всех, вообще всех внутри этой горы. Найду того, кто все это устроил, и только его убивать не буду. Вернее буду, но очень медленно. Много дней. Эта тварь будет страдать». Руди замолчал. «Руди, ты знаешь, с кем мы имеем дело?» — спросила Лиана, поняв, что теперь можно. «Я говорил, что никогда не видел мужских особей рагумов, так вот это они, это рагумы, и они гораздо опаснее рагумок, можно даже сказать, на порядок», — сказал Руди, вставая. «И ножички у них подлиннее», — сказал Игорь. «Да, хорошо, только одно. Похоже, их тоже вооружают только холодным оружием», — сказал Руди. «Я тоже думала, что мужских особей не существует», — сказала Эсмеральда. «А почему про них речь? Вы что, встречали здесь рагумок?» «Да, и в большом количестве», — сказал Игорь. «Осталось понять, где это здесь?» — спросил папаша. «Теперь уже можно спрашивать, какого черта вы все тут делаете?» — резко спросила Лиана, вместо ответа. «И это вместо здрасте», — вздохнул папаша. «Мам, ты же сама нас позвала», — возмущенно сказал Лавр. «Я...» — Лиана открыла рот и больше так ничего и не смогла произнести. «Внимание!» — крикнул Руди, прерывая их разговор. Все, в общем-то, и так старались не отрывать взгляд от деревьев, но только сейчас заметили множество мелькающих между ними теней. «Обкладывают», — сказал Ваня. «Эх, мне бы трубу какую подлиннее, или деревце выдрать из земли, тогда бы я лучше управился, раз уж они только с холодным оружием. Наш со Смиральдой сектор вон от того дерева, вон до того», — Руди ткнул рукой, — «туда не стрелять, мы там будем резвиться». «Да, химик, как скажешь», — кивнула Эсмеральда. «Они быстрее рагумок». «Быстрее, сильнее, ловчее», — сказал Руди. «Они очень хороши. Гораздо более продвинутый вариант». Руди бросил под ноги звякнувший рюкзак, присел и достал оттуда куртку, в которой было завернуто множество кинжалов рагумок. «Угощайся, дорогая, это кинжал рагумок», — сказал Руди. «А во», — сказала Эсмеральда, — «я смотрю, вы действительно встретили не парочку особей». «Да, пришлось убить несколько сотен», — как бы между делом сказал Руди, на что Эсмеральда подняла удивленно брови, не поверив в его слова. «Вы бы не смогли», — сказала она. «Началось», — крикнул Руди и один за другим метнул несколько ножей. Рагумы побежали со всех сторон одновременно, держа один меч выставленным вперед, а второй отведенным назад. Эсмеральда подхватила пару кинжалов и тоже метнула их в бегущих врагов. «Мне нужны их сабельки», — выкрикнул Руди и бросился на рагумов, держа в каждой руке по кинжалу. Эсмеральда последовала его примеру, а все остальные начали стрелять. Стреляли очень сухо и экономно, стараясь не делать больше одного выстрела по одной цели. Но рогумы были очень быстрые и тут же начали маневрировать, делать разные обманные рывки из стороны в сторону. За считанные секунды дистанция с ними сократилась до критического уровня везде, кроме того сектора, где работали Руди с Эсмеральдой. Там они не давали рогумам приблизиться к центру поляны. В руках у них уже давно были трофейные мечи, которыми они очень ловко орудовали. Когда один рогум был совсем близко, Лавр бросился ему навстречу. Они оказались лицом к лицу, и выставленный вперед меч прошел совсем рядом с Лавром. Рогум ударил еще раз, но его ладонь, сжимающая рукоять меча, оказалась обхвачена сверху ладонью Лавра. Он ударил вторым мечом, но произошло то же самое. Они стояли друг напротив друга, мечи были направлены вверх, и они сжимали их оба. Лавр поднял ногу и, что есть сил, пнул рогума в живот, тот улетел назад, а мечи остались в руках у Лавра, потому что гарды не дали им выскочить, а руки рогума соскользнули. «Меч!» — крикнула пробегающая мимо него Юна, и тут же подхватила брошенное ее оружие. «Куда?» — крикнула Лиана, которая еле сдержалась от крика, когда Лавр полез вперед, но теперь дети оба были на первой линии. Она обернулась и увидела, что Рам сидит рядом с Резвой, держа ее за руку, и внимательно смотрит по сторонам. Ребенок даже в этом возрасте был уже опытный и знал, что когда родители сражаются, нужно сидеть спокойно и не мешать им. Юна и Лавр очень грамотно бились на мечах, работая в паре и прикрывая друг друга. Ваня, отстрелив последний патрон, бросил автомат и, схватив за ноги валяющийся неподалеку труп рогума, начал раскручивать его над головой и бросился туда, где врагов было больше. Там он начал избивать рогумов трупом их сородича. Они защищались мечами, и им приходилось рубить труп, которым их пытались ударить. В итоге зеленая жидкость, выполняющая у них роль крови, летела во все стороны, заляпывая всех. У Боны патроны тоже быстро закончились, и она последовала примеру Вани, подхватив труп она, также держа его за ноги, начала орудовать им как палицей. Вреда они так очень много рогумам причинить не могли, но зато начинали теснить их своим напором, и давали возможность тем, у кого было оружие, точнее находить цель. Вскоре патроны начали заканчиваться у всех, впрочем, как и враги. Их тут оказалось значительно меньше, чем рогумок в той пещере. Да, их было несколько десятков, может под сотню, но и противостояла им большая группа очень опытных бойцов. У тех, кто пошел в ближний бой, без ссадин, царапин и порезов не обошлось, но серьезных ранений удалось избежать. Когда бой практически закончился, Руди и Эсмеральда смерчем прошлись по кромке леса, вычищая остатки выживших рогумов. Благо те не знали, что такое страх, и не собирались отступать, поэтому полегли все, по крайней мере из тех, кто вступил в бой. Больше никого в саду видно не было. «Что вы такое творите?» — возмущенно сказала Лиана, когда Лавр и Юна вернулись обратно, держа в каждой руке по мечу, все перемазанные зеленой кровью и счастливо улыбающиеся. «Мы сражались, а что?» — удивился ее словам Лавр. «За ребенком надо было следить», — резко сказала Лиана. «Мам», — ласково сказал Лавр, бросил мечи на землю, подошел и обнял ее. «Последние несколько лет мы жили практически в бою, днем и ночью. Мы всегда были в опасности, но вы с папой этого не видели, и вам было, если и неспокойно, но по крайней мере вы не переживали по поводу каждой опасности. Эта драка для нас была как легкая разминка. Мы привыкли сражаться». «Я понимаю», — сразу сдалась Лиана, — «мы даже не знали точно, живы ли вы, но это не значит, что мы за вас не переживали». Юна подошла и обняла их двоих сразу. Тут же к ним присоединился Спас, подхвативший на руки Рама. «Что ты имел в виду, когда сказал, что это я вас позвала?» — спросила изнутри этой кучи обнимающихся Лиана. «Именно это имел», — ответил Лавр. «Артур сказал, что ты нас звала и что он может прямо сейчас переправить нас к тебе и папе через портал». Лиана резко дернулась, разрывая этот комок объятий, и все, расцепившись, сделали шаг назад. Оставшаяся в центре Лиана подняла глаза вверх и громко сказала: «Артур, и как же это понимать?» Но ей, вполне ожидаемо, никто не ответил. Глава 36. «Как она?» — Руди присел рядом с Женей, которая проверяла Резвую. «Дышит», — ответила та. «Больше ничего сказать не могу, но ей нужна профессиональная помощь, в идеале поместить бы ее в регенератор, да вот только где же его взять?» «Артур!» — вновь прокричала Лиана, но ответом ей опять была тишина. «Так ты нас не звала?» — спросил Лавр, начиная понимать, что происходит что-то не то. «Конечно, нет», — сказала Лиана, «Зачем бы мне вас сюда тащить, тем более с ребенком? Это все какая-то провокация, обман, подстава, Артур!» Вновь прокричала Лиана вверх, и ее крик отразился от сводов. «Раз уж все сложилось так, как сложилось, давай не будем впадать в истерику, и постараемся разрешить эту ситуацию. Но для этого нам, тем, кто только что здесь появился, нужно понимать, что происходит. Мы не знаем даже, где мы находимся. Так что, просветите», — рассудительно и хладнокровно обратился к остальным папаша. «Если вкратце, то дело обстоит так», — решил взять на себя роль информатора Игорь, стараясь не углубляться в детали, изложил историю того, как они тут оказались. «У всех были разные обрывки информации, начиная с произошедшего возле Энергона, но теперь общая картинка начинала складываться. В общем, так, — подвел итог папаша, — мы внутри горы, в самом ее центре, в месте, которое является самым главным раздражителем для планеты, но никто не знает, почему именно это место так не нравится планете, и зачем мы здесь оказались, верно?» «В целом верно», — кивнул Спас. «Очень интересно», — папаша задумался. «А мне интересно, зачем Артур притащил сюда моих детей с малышом?» — нервно сказала Лиана. «Вот очень интересно». «Мам», — начал Лавр, но осекся. «Что такое?» — сразу насторожилась Лиана. «Видишь ли, я в этом не уверен, и сначала не придал этому значения, но теперь, в свете всего происходящего, у меня появились сомнения, что это был именно Артур». «Почему?» — заинтересовался папаша. «Не знаю точно», — медленно начал Лавр, — «это на уровне догадок и ощущений. Ну, например, он представился. Когда объявился, так и сказал: это Артур. Мне это показалось странным. Просто больше нет вариантов, кто бы это еще мог быть, зачем представляться. Как он с вами общался, называл каждый раз свое имя? Это интересно», — сказал папаша. «Со мной он в последнее время часто связывался, и я не помню, чтобы представлялся. Может быть, в первый раз, и то я не уверен, но потом точно этого не делал, а в этот раз представился. Действительно, странно». «Погодите», — оборвала их Лиана, — «вы что, хотите сказать, что есть кто-то еще, вроде Артура, кто может создавать портал и кто выдает себя за него? Даже существование самого Артура — вещь за пределами понимания большинства людей, да и современной науки. А тут не просто второй такой же, но и притворяющийся первым. Что-то с трудом в это верится. Если подумать, то мне он тоже показался странным», — сказала Юна, — «как будто во всем этом было что-то фальшивое, ненастоящее, искусственное. Просто мы, как и ты, не допустили даже мысли, что это может быть кто-то другой, поэтому сразу поверили. Но теперь, вспоминая и анализируя, все не кажется таким уж однозначным. А я не знаю», — пожала плечами Эсмеральда, — «он нас позвал и мы пошли. Мне ничего странным не показалось, но у меня и опыта общения с ним практически нет, так что сам факт обращения к нам напрямую был странным, а вот все остальное подозрение не вызвало. Это был не Артур», — морща лоб, как будто у него начался резкий приступ головной боли, — сказал Спас. «А кто же тогда?» — заинтересовалась Лиана. «Он». Спас повернулся и указал рукой на самую большую и ухоженную террасу в этой пещере. Все посмотрели туда же и увидели, что там стоит человек, скрестив руки на груди. «Кто это?» — спросил папаша. «Директор», — ответил Спас. «Теперь все ясно. Это его логово, то место, про которое ты мне рассказывал», — спросила его Лиана, внимательно глядя на этого стоящего вдалеке человека. «Да, он тут живет, и это к нему мы шли», — сказал Спас. «Будьте осторожны, он очень опасен. Опаснее любого, кого вы когда-либо видели в своей жизни. Но зато нас много», — сказал Руди, и по его голосу сразу было понятно, что слова Спаса он воспринимает всерьез, и это никакая не ирония и не сарказм, и если мы навалимся дружно, то ему не поздоровится. Человек, увидев, что все смотрят на него, сделал шаг вперед, оттолкнулся от края террасы и прыгнул в их сторону. Летел он медленно, по очень плавной, нисходящей траектории, нарушая все законы физики. Все стояли и молча смотрели, как он приближается. Этот неспешный полет произвел на всех впечатление. Фокус это какой-то, или какие-то невероятные способности, но обычный человек на такое не способен. Да, при использовании технологий так можно было перемещаться, но вот только никаких устройств и приборов на этом человеке видно не было, и складывалось ощущение, что это просто какая-то магия. Пока он летел, все невольно пятились, освобождая место для приземления, и в итоге встали полукругом. Директор мягко опустился на траву прямо перед ними. Все стояли и внимательно рассматривали этого человека, который, судя по всему, играл очень большую роль во всей этой истории. Он тоже рассматривал их. Они стояли напряженно, держа руки на оружии. Только лежащая без сознания резвая и сидящий возле нее Рам были у них за спинами. Пауза затянулась. «Ну и», — сказала Лиана, — «а я все думал, кто первый не выдержит», — улыбнулся директор, — «но это точно был бы не я. Я могу молчать годами, что частенько и проделываю». «Ну и», — повторила Лиана, — «что и», — взглянул на нее директор, — «это вы сюда пришли, в мой дом, вот и скажите, что вам нужно. Нам нужны блоки питания для нашего корабля, который потерпел аварию на этом острове», — сказал Ваня. «Фу-у-у», — сморщился директор, — «давайте все-таки будем друг друга уважать и говорить по существу. Но нам, правда, нужны эти блоки питания», — удивился его словам Ваня. «И вы, и я знаем, что это просто повод для того, чтобы вы оказались здесь», — сказал директор. «Мне кажется, что ты знаешь больше, чем мы о происходящем. Вот и просвети нас, раз уж ты хочешь взаимного уважения», — сказала Лиана. «Впрочем, можно и так, ты права. Будет лучше, если я начну и сразу хочу развеять все ваши сомнения по поводу Артура», — сказал директор. «Вас сюда звал и не он одновременно». «Как это?» — удивился Лавр. «Вас звал Артур, но он больше сам себе не принадлежит. Теперь он полностью подчиняется мне. Спасибо тебе, Спас, ты подарил мне интересный опыт. Увидев тебя и сидящие внутри тебя другие личности, я очень заинтересовался этим явлением. Да чего уж там, просто загорелся. Я стал распутывать этот клубок, и много интересного понял и узнал. Я чуть было не проспал переломный момент, но теперь, слава Спасу, все под контролем», — сказал директор. Ваня осуждающе взглянул на Спаса и покачала головой. Лиана это заметила и резко сказала: «Не верьте ему, он специально пытается вбить между нами клин. Он и про остальных сейчас что-нибудь расскажет, что подорвет наше доверие друг к другу». Директор рассмеялся. «Молодец, ай да молодец, вот не зря ты у них лидер», — сказал он. «Ладно, это все шуточки, давайте говорить серьезно. Так что с Артуром?» — спросил Игорь. «Неважно», — сказала Лиана, — «что бы они ни говорил, мы не сможем узнать, где правда, а где ложь. Так что, лучше все превентивно считать ложью. Ну, если вы не будете верить ни во что из того, что я говорю, то никакого разговора у нас не получится», — расстроенно развел руки в стороны директор. «Ты сам задал такой тон разговору», — сказала Лиана, — «начал бы разговор серьезно, этих проблем сейчас бы не было». «А у меня нет проблем», — сказал директор, — «эти у вас проблемы, вот вы с ними сами и разбирайтесь, я не должен вам помогать». «Я никак не могу поймать нить разговора», — сказал Руди, — «мы вроде бы встретились не в очень стандартной ситуации, у нас есть друг к другу вопросы, но разговор топчется на месте». «Кто ты?» «Спас сказал, что я директор, в принципе это верно, но мне больше нравится слово «хозяин». «Можете меня так называть», — сказал директор. «Не дождешься», — сказала Лиана, — «и директора с тебя хватит». Очень резко и грубо, ничуть не обиделся директор, но, терминология — это вообще дело десятое, к нашим делам не имеющее прямого отношения. «Хочется называть меня директором, называйте, мне все равно, кто ты?» — спросил Руди. «Мы же только что выяснили», — удивился его вопросу директор. «Нет, не выяснили. Кто ты?» — повторил Руди. «Эх, Руди, Руди», — вздохнул директор, нетерпеливый, как всегда. «А между тем, для тебя я, как раз, больше хозяин, чем для всех остальных, для тебя и для Эсмеральды. Поясни», — сказала Эсмеральда, которая чуть не поперхнулась, когда так неожиданно прозвучало ее имя. «Контора, которая вас создала и выучила, принадлежит мне, как и многое другое, как, к примеру, эта планета», — сказал директор и улыбнулся. «Я тебе не верю», — сказала Эсмеральда, — «ты лжец». «Да, видимо, мало внимания уделяется воспитанию наших питомцев», — вздохнул директор, — «совсем не умеют разговаривать вежливо». «А ведь это правда. Контора, как вы ее называете, принадлежит мне, и создана была мной. Причем, так давно, когда вас еще и в проекте не было, и выходили оттуда люди гораздо эффективнее вас, хотя и вы тоже в целом ничего». «Ну и где же эти люди?» — спросила Эсмеральда, и даже посмотрела по сторонам, показывая, что никого тут больше нет. «Умерли», — спокойно сказал директор, — «людям свойственно умирать. Почти всем. Изначальная раса выделяется из общей схемы, ну и я. Еще те, кто живут на этой планете, тоже впадают в иллюзию вечной жизни, Но это не так. Да, они живут дольше остальных, но с точки зрения вечности, они такие же смертные, как и люди на других планетах. Но ты, это другое дело, да? Спросила Лиана. Да, я именно так и сказал, согласился директор. Ты тоже из изначальной расы? Спросил Спас. Нет, я был обычным человеком очень давно, но в этом и заключено мое величие, я сам сумел преодолеть законы природы и стать тем, кем я сейчас являюсь, сказал директор. Величие, не веря своим ушам, уточнила Лиана. Именно так, величие, серьезно сказал директор, только вот не нужно считать меня сумасшедшим, все это поддается измерению. Вы тоже обладаете определенным величием, по сравнению с основной массой людей, все в разной степени, но, тем не менее я понял, вас просто смущает это слово. Давайте его заменим на слово «результаты». Я достиг не величия, а результатов. Таких результатов, которых не достигал еще ни один человек, так лучше. Нет, сказала Лиана. Почему нет? Заинтересовался директор. Потому что это не имеет значения, сказала Лиана. Зачем весь этот разговор? Мы ведь не друзья, чтобы вот так беседовать, верно? А кто мы? Враги? Но тогда все происходящее тем более не имеет никакого смысла, кроме одного. Ты тянешь время, ожидая, пока кто-то придет тебе на помощь. Какая чушь? Возмутился директор. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, что я не смогу справиться с кучкой обнаглевших оборванцев? Ты даже представить себе не можешь, на что я способен. Тогда зачем все это? Спросила медленно Лиана, нажимая на каждое слово. Пытаешься смотреть в корень, сказал директор, молодец. Этот разговор нужен для того, чтобы мы узнали друг друга получше. Зачем? Спросила Лиана. Как зачем? Неужели непонятно? Я хочу вас завербовать, сказал директор. Вы достаточно ценный ресурс, и если мы найдем общий язык и придем к определенным договоренностям, это может пойти на пользу всем. Это похоже на жест отчаяния, сказала Лиана. Что, дела так плохи, все валится из рук, все рассыпается, сказала Лиана. С чего ты взяла, удивился директор, и удивление было очень похоже на искреннее. Энергон уничтожен, руководство станции тоже, это твое логово под постоянным давлением со стороны планеты. Все идет не так, как хотелось бы, верно, сказала Лиана. Директор расхохотался. Ты не понимаешь сути происходящих процессов, совсем не понимаешь, продолжал веселиться он. Я думал, что ты умнее. Ну, так просвети нас, сказала Лиана. Хорошо, тут же стал серьезным директор. Я обрисую общую картину, чтобы вы понимали, что именно я вам предлагаю. Да уж, будь добр, вставил Руди. Это планета, контора, выращивающая убийц. Это все части моей корпорации, если хотите. Но только части. На самом деле, я владею огромными ресурсами. И при этом, никто не знает, что у этих самых ресурсов один хозяин, начал свой рассказ директор, и за столетия своей жизни, я понял, что построить ничего невозможно. Как бы ты ни старался, развитие всегда сменяется деградацией. Корпорации возвышаются и рушатся, страны, а теперь и планеты проходят через периоды расцвета и потом опять погружаются в хаос. Все циклично и никогда не может зафиксироваться в верхней точке. А люди упрямо пытаются этой точки достигнуть, пытаются все время ползти вверх, не понимая, что нужно просто оседлать эти волны и качаться на них. Если ты поймал ритм этого движения, вошел в резонанс с этими колебаниями, усиливая их своим воздействием, то тогда ты можешь их прогнозировать и управлять текущими процессами. Очень сумбурно, нельзя ли применительно к нашей ситуации, сказал Руди. Не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле, сказал директор. Вы думаете, что причинили мне вред, начав разрушать существующую систему, но это не так. Система начала деградировать задолго до вас, когда вы еще не родились. Ваша деятельность лишь немного ускорила эти процессы, подтолкнув ход маятника в сторону разрушения. Немного, скептически сказала Лиана. Ну, хорошо, улыбнулся директор. Ваша деятельность оказалась вполне заметной, но не уникальной. Все это могло бы приходить в упадок еще полсотни, а то и сотню лет, а вы сократили этот срок до нескольких лет. Вы ведь понимаете, что система еще не рухнула, и еще долго будет пытаться выжить. Но она обречена. А что будет, когда все рухнет? Спросила Лиана. Начнет возникать новая система, сказал директор, или новая корпорация, или назовите это как угодно. Таких циклов было уже много, в разных местах галактики, с разными частями моей корпорации, они периодически происходят. И со стороны может казаться, что былая система рухнула, и на ее месте возникло что-то новое, пришли какие-то другие люди, с другими целями. Но на деле оказывается, что это я же на руинах старого воздвигаю что-то новое, и по-прежнему продолжаю владеть этим ресурсом. Но живешь ты именно здесь, сказала Лиана, в этой недружественной среде. Конечно, сказал директор, это ключевая планета, это родина человечества. Да, она меня не любит. Она воспринимает меня крайне агрессивно. Но это все мелочи. Это не имеет никакого значения. Постоянные атаки на твое убежище не имеют значения, недоверчиво сказал Руди. Конечно, пожал плечами директор, этот процесс продолжается столетиями. Но это именно процесс. Вся возня, которая происходит снаружи, это сложившееся положение вещей. Это, на ваш взгляд, бурлящая жизнь, на самом деле статика. Все это происходит изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие. Не стоит обращать на это внимание. Но там же гибнут люди, сказала Лиана. Все люди смертны, развел руки в стороны директор. Какая им разница, где умирать? Думаю, что им есть разница, сказал Ваня. Эти люди с радостью бы вас убили, сказал директор. А вы сейчас стоите и жалеете их. В чем тут смысл? И ведь там не только люди. В последнее время я стараюсь побольше внедрять тут роботизацию, думаю, что вы заметили. Просто этот ресурс зачастую проще восполнять, чем человеческий. Да и поблизости от себя я людей тоже не держу. Они понятия не имеют, за что сражаются и что находится в центре горы. И ты не допускаешь сюда никого с оружием, верно? Спросил Ваня. Ну, вы же пришли. Сказал директор, но наблюдение верное. Я не люблю всякое стреляющее и взрывающееся оружие. Сталь клинка мне как-то ближе. Поэтому во внутреннем периметре здесь принято обходиться без него. Впрочем, как и без людей. Но если все со временем начинает деградировать, то и твое величие не вечно. Сказал вдруг Спас. Молодец. Оживился директор. Вот прям молодец. Наблюдение верное, но ошибочное. Все деградирует, потому что в нем задействовано много людей, с разными интересами, с разными моральными установками, с разной степенью вовлеченности и, что самое главное, разных поколений. И даже когда одни создали что-то хорошее, пришедшее им на смену, не так высоко это ценят и начинают просто использовать, постепенно разрушая то, что было создано. И из такого порядка вещей есть только одно исключение. «И какое же?» – спросила Лиана. «Личное развитие», – сказал директор, – «на него не может повлиять никто». Кроме тебя самого, даже воздействие внешней среды довольно опосредовано, и если у тебя достаточно ума и воли, чтобы сделать из себя другого человека, то ты можешь превзойти всех остальных. Многие великие люди это понимали, и именно поэтому стали великими, но никто из них не заходил так далеко, как я. Глава 37. Ну, мы поняли, ты очень развился и очень гордишься этим, сказала Лиана, и что дальше? Понимаю ваш скептицизм, улыбнулся директор. Вам не дано понять всю глубину сотворенного мной. Но это не ваша вина, вы слишком просты, слишком слабо развиты. Честно говоря, я еще никому это вот так вот откровенно не рассказывал. Да, были люди, которых я вводил в курс дела, но никогда не делал это настолько обстоятельно. И чем же мы заслужили такую честь? Спросил Руди. Вы мне нужны, не до такой степени, чтобы я не мог без вас обойтись. Но вы полезный ресурс, вы уже контролируете многие процессы на планете, и ваша деятельность набирает обороты. Мне удобнее использовать вас, чем запускать новый проект переформатирования, сказал директор. Именно поэтому я вас сюда и привел.